Не находя слабоэта в Палермо, Янкафьори стала удивляться и возымела подозрение. Подождав еще месяц-два и видя, что он не является, она велела маклеру взломать склады. Осмотрев, во-первых, бочки, которые считали наполненные аллеем, нашли их с морской водой. А в каждой бочке было, может быть, с бочонок аллея, доходившего до втулки. Затем, развязав тюки, нашли, что за исключением двух с сукнами, все остальные с отческами. Одним словом, все, что там было, стоило не более 200 флоринов. Увидев себя обманутой, Янкафьери долго оплакивала возвращенные ею 500 флоринов и еще более 1000 данных взаймы, часто приговаривая: «У кого с тосканцем дело, то такова их злоба, что не следует плашать, а смотреть в оба». Так, оставшись при ущербе и глумлении, она догадалась, что коса нашла на камень. Когда Дионео закончил свою новеллу, а Лауретта увидела, что настал срок, далее которого ей нельзя было царствовать, она похвалила совет Пьетро Каниджьяно, пригодность которого оказалась на деле, и не меньше умения Салабаэта привести его в исполнение. Сняв с головы лавровый венок, она возложила его на Эмилию, любезно прибавив: «Мадонна, я не знаю, будет ли наша королева милостива, но красива она, наверное. Итак, почтитесь, чтобы наши деяния соответствовали вашей красоте». С этими словами она села. Эмилия несколько зарделась от стыда, не столько потому, что стала королевой, сколько от того, что при всех других ей расточили похвалы, особенно приятные женщинам, и так зарумянилась, как молодые розы на заре. Тем не менее, пробыв некоторое время с опущенными глазами, пока у ней не сошла краска стыдливости, и распорядившись с сенешалем о делах, касающихся общества, она так начала: «Прелестные дамы, мы видим воочию, что когда быки поработали часть дня, стесненные ермом, их затем освобождают, отвязав, и дают свободно идти пастись по рощам, где им угодно. Мы видим также, что сады, зеленеющие разными растениями, не только не менее, но и более красивые, чем рощи, где водятся одни дубы. Вот почему, принимая во внимание, сколько дней мы беседовали, подчиняясь известному закону, я полагаю, что будет не только полезным, но и необходимым нам, в том нуждающимся, несколько погулять, и, погуляв, обновить силы, чтобы снова запрячься в ермо. Потому я не намерена ограничить известным сюжетом то, о чем предстоит рассказывать завтра, продолжая ваши приятные беседы. Но желаю, чтобы каждый говорил о чем ему угодно, будучи твердо убеждена, что разнообразие рассказов будет не менее приятно, чем если бы говорили об одном предмете. Если я так сделаю, то те, которые станут править после меня, будут в состоянии с большой уверенностью подчинить нас, как окрепших, обычным правилам». Так сказав, она каждому дала свободу до часа ужина. Все похвалили мудрую королеву за сказанное ею, и, поднявшись, предались кто одной, кто другой утехе. Дамы стали плести венки и забавляться, молодые люди играть и петь. Так провели они время до ужина. Когда он настал, они весело и с удовольствием поели у прекрасного фонтана. Поужинав, по обычаю, занялись пением и пляской. Под конец, следуя порядку, заведенному ее предшественниками, невзирая на песни, которые многие из них спели от себя, королева приказала Памфила спеть свою. Тот охотно начал таким образом: «Амур, такие наслаждения, веселье, радости ты доставляешь мне, что я блаженствую, горя в твоем огне. Дав радость высшую, весельем ты до края наполнил сердце мне, и в нем, стесненное, оно наружу устремилось, и на лице сияющем играя всем говорит о счастье моем. Так высоко, так видно поместилась моя любовь, что этим облегчилось мне пребывание там, где по ее вине горю я в яви и во сне. Амур, ни песни, ни рукою, ни в силах я сказать, изобразить, в каком моя душа блаженном восхищении. Да если бы и мог, мне тайную такую необходимо дорожить. Узнай другое, наслаждение мне обратилось бы в мучение, и я счастлив так, что речи ни одни и крошечку того не выразят вполне. Кто б думал, что туда дойдут мои объятия, где их теперь раскрыть мне было суждено, что во спасению души моей и тела когда-нибудь могу лицо свое прижать я к тому, чего теперь коснулось оно. Нет, нет, в успех такого дела поверить бы не мог никто, ручаюсь смело, и весь пылаю я в душевной глубине то кроя, что дает веселье, радость мне. Канцона Памфила кончилась, и хотя все согласно ей подпевали, не было ни одного, который бы с большим, чем пристало вниманием, не заметил себе ее слов, стараясь разгадать, о чем это он пел, будто ему надлежит держать то в тайне. И хотя каждый воображал в ней разное, и не было никого, кто бы добрался до настоящего ее значения. Но королева, увидев, что канцона Памфила пришла к концу, и что молодые дамы и юноши охотно бы отдохнули, приказала всем отправиться спать.